золотистый блеск запрещенных снов, безопасный секс. Я боюсь пукнуть или отпустить. Я хочу молчать и не пропустить. Открывать, закрывать. Но страшно оставаться в темноте.